при первом случае почту за долг посетить петербургский балет. Вельгорский, прощаясь, пригласил меня на выступление своего квартета. Вы услышите, правда, варварское исполнение гениальных европейских компонистов, заметил он. Но все же приходите послушать наш скифский концерт. Дантес повез меня к себе знакомить со своим приемным отцом. «Ты мне так описал твою красавицу, что я берусь узнать ее без всяких указаний», — заметил я. «Едва ли», — усомнился Жорж, — «петербургское общество славится красивыми женщинами». «Пари на дюжину шампанского». «Идет». «Условие. Я угадываю до трех раз. Если я ошибусь и на третьей красавице, я проиграл пари. Принимаю». Мы быстро неслись по Невскому. Мимо нас, летя навстречу, промелькнули в облаке снежной пыли маленькие санки, запряженные вороным рысаком. За дородным кучером пронеслась пасмурная фигура в тяжелой кирасирской каске с развивающейся по ветру серой пелериной форменной шинели с бобровым воротником. «Император!» — благоговейно шепнул Дантес. Я впервые увидел знаменитый выезд Николая в одноконку. Сани быстро домчали нас. Геккерны жили при голландском посольстве на Невском проспекте. На дубовых дверях золотой лев сотрясал правую лапу и меч, а левую вонзал связку стрел в лазурное поле герба. Две первые комнаты были отведены под канцелярию и архив. Остальная, довольно просторная квартира, почти сплошь представляла собою музей редкостей. Голландский посланник был известным коллекционером. Еще подростком, по обычаям своей страны, он собирал тюльпаны и славился обладанием редчайших луковиц и драгоценнейших цветочных экземпляров. Юношей, служа во флоте, он любил скупать в чужестранных портах оружие, утварь или украшения необычной формы. В родовом замке Бевервардов в комнате молодого барона накоплялись понемногу ятаганы, бумеранги и стрелы, пестрые блюда и кувшины, зеленовато-золотистые бокалы венецианского стекла, застежки, бусы и четки с константинопольских базаров. Когда юный барон Луи уезжал в Стокгольм секретарем нидерландского посольства, парусное королевское судно увозило с собой тяжелые баулы, наполненные редкостными трофеями этого жадного собирателя. С тех пор коллекция фан Геккерна не переставала расти и следовать за ним по местам его службы, пока, наконец, они не превратили его петербургскую квартиру в настоящую кунсткамеру. Все это я узнал от Джорджа. Приехав в посольство, он проводил меня в кабинет своего отца и представил как близкого родственника и друга детства. Барон Луи фан Геккерн де Бевервард, несмотря на свой малый рост, был пропорционально сложен и отличался своеобразной грацией. В его манере было много мягкой и медлительной вкрадчивости. Маленькие руки необыкновенной белизны и тщательной выхоленности были словно созданы для округлых и ласковых жестов. Несмотря на характерную бородку голландских моряков, словно растущую на шее из-под галстука, в его правильном лице было много женственного. Отчетливость некрупных черт, красивая очерченность рта, свободного от всякой растительности, тонкие брови, бледность щек — все это придавало его облику некоторую тепличную изнеженность. Только холодные глаза светились умом и волей.